Глава 14. Пейден. Я кручу отцовское кольцо на большом пальце, но его холодная сталь меня не успокаивает. Нежные руки Элли скользят по моим волосам, подкалывая и вытягивая растрепавшиеся пряди. Я нахожусь в плену ее успокаивающих прикосновений и плюшевого кресла перед туалетным столиком, за которым в данный момент сижу. Опущенные веки норовят погрузить меня в беспокойный сон, несмотря на множество терзающих мыслей. Элли, должно быть, видит тревогу и усталость, написанные на моем лице, потому что одаривает меня сочувственной улыбкой в зеркале. «Как ты себя чувствуешь? Ну, знаешь, насчет интервью». Постоянное вращание моего кольца не замедляется, а нервы никак не успокаиваются. Не знаю, чего ожидать. Если все пойдет не так, я прерываюсь, когда Элли кивает мне в зеркале, не желая, чтобы я заканчивала эту мысль. «Не думай об этом слишком много. Все будет хорошо», — уверяет она, продолжая укладывать мои волосы. «Кроме того, люди не перестают говорить о Серебряной Спасительнице». «Серебряная Спасительница». Я едва не смеюсь над прозвищем, которым меня наградили. Если бы они действительно знали, почему я смогла остановить глушителя, они бы не называли меня Спасительницей. Да и вообще никак меня бы не называли. Потому что я бы стала просто очередным мертвым обычным, не заслуживающим ни имени, ни титула, ни памяти. Элли заканчивает работу над моим изящным низким пучком, который удерживает сверкающие шпильки и выпускает серебряные локоны, обрамляющие мое напудренное лицо и накрашенные ресницы. После долгих раздумий мы останавливаемся на светло-голубом платье без рукавов. Оно элегантное, но не слишком кричащее. «Тебе нужно произвести хорошее впечатление, и я думаю, что этот наряд подойдет», — с улыбкой говорит Элли. Как только я влезаю в него, она тащит меня к зеркалу, чтобы насладиться своей работой. Благодаря прическе, макияжу и облегающему голубому платью я выгляжу так, будто принадлежу этому месту. Словно я не ночевала на улице последние 5 лет своей жизни. Стук в дверь пугает меня настолько, что я перестаю смотреть на свое отражение. «Ты готова?» Ленни ждет за дверью, а Элли выталкивает меня в коридор и, украдкой бросая на него робкий взгляд, скрывается в комнате. Он одаривает меня легкой улыбкой и ведет обратно через огромные парадные двери замка в залитый солнцем внутренний двор. Мы приходим туда не в числе первых. Большинство участников напряженно слоняются по двору, пока остальные медленно выходят из замка. Вскоре мимо нас проносятся гвардейцы и останавливаются рядом с застывшими на месте участниками испытаний. «Что происходит?» — спрашиваю я у все еще стоящего рядом со мной Ленни. «Мы...» — он жестом указывает на своих товарищей-гвардейцев. «Провожаем вас к чаше». Мой взгляд падает на громоздкое сооружение, невинно возвышающаяся неподалеку. Я никогда раньше не была на интервью, поэтому мне никогда не доводилось сидеть на трибунах арены вместе с тысячами других элийцев. Свое незамысловатое название арена получила из-за наклонной, похожей на чашу формы. Никогда не думала, что ступлю на нее. Наша группа медленно продвигается в сторону чаши, а со всех сторон ее окружают гвардейцы. До дворца меньше мили, и я с удовольствием изучаю окружающую обстановку, пока мы идем по гравийной дорожке. Над нами нависают поникшие деревья, странным образом очаровывая тем, как солнце проникает сквозь их листву и заливает землю под ними тусклым светом. Яркие белые и светло-розовые цветы усеивают ветви, а несколько из них падают вниз, усыпая дорожку лепестками. Я пристраиваюсь в конец группы, наблюдая за своими соперниками, шагающими впереди. Все юноши одеты в зауженные брюки и цветные рубашки на пуговицах, а девушки в элегантные, но простые платья. Брэкстон и Сейди перешептываются, смущенно улыбаясь, а Энди то и дело высовывает ногу, чтобы зацепить лодыжку Джекса, заставляя его спотыкаться, пока она хихикает. Я перевожу взгляд на Геру, которая спокойно осматривает все вокруг, с благоговением разглядывая туннели с деревьев, окружающие тропинку. Эйс задирает нос так высоко, что я сомневаюсь, что он вообще видит, что перед ним находится. Наконец, мой взгляд останавливается на двух высоких фигурах, идущих впереди группы. Кит и Кай тихо посмеиваются, что, казалось бы, обычное явление, когда они вдвоем. И снова будущий король сливается с участниками, заставляя меня ненадолго задуматься о том, что он хотел бы участвовать в этих жестоких испытаниях. Блэр вклинивается между двумя братьями, смеясь над тем, что сказал один из них. Ее сиреневые волосы и переливающееся темно-сиреневое платье блестят на солнце, создавая иллюзию, что ее постоянно преследует прожектор. Она использует любой повод, чтобы прикоснуться к парням, что делает ее какой угодно, но только не утонченной. Она знает, чего хочет, и очевидно, что это один из них. Я почти восхищаюсь ее стойкостью. Розовые лепестки падают с деревьев и опускаются на землю под легким дуновением ветерка. Я иду молча и наблюдаю за ними. «Я вижу, ты нашла, что надеть». Глубокий голос заставляет меня подпрыгнуть, и я тихо выругиваюсь, внезапно заметив рядом с собой будущего короля. Он посмеивается над ошеломленным выражением моего лица, а я борюсь с желанием толкнуть его за то, что он так меня напугал. Я делаю глубокий вдох и встречаюсь взглядом с его глазами, цвет которых напоминает зелень листьев, свисающих над нами. А еще их цвет такой же, как у его отца. У него глаза короля. Внезапное осознание этого факта заставляет меня пошатнуться. Я заставляю себя проглотить свое отвращение к этому человеку и продажному королевству, которым он будет править по образу и подобию своего родителя. Сделав еще один глубокий вдох, я стараюсь быть вежливой. Играй роль. Да, но я не могу присвоить себе все заслуги. Опускаю взгляд на светло-голубое платье, развивающееся на легком ветерке. Я должна поблагодарить за это Элли. Ах, да. Будущий король дразняще ухмыляется, что приводит меня в замешательство. Элли, та самая служанка, которая, как ты утверждала, тебе не нужна. Она самая, сухо отвечаю я. Знаете, я думала, что нравлюсь ей, но, похоже, она хочет помучить меня этими туфлями. Я уже чувствую, как мои ноги начинают покрываться мозолями в слишком тесной обуви с ремешками, на которой настояла Элли. Кит снова смеется, издавая яркий и заразительный звук, от которого мне становится не по себе. «Не завидую тебе. У тебя, скорее всего, появятся мозоли». На губах у него играет слабая улыбка, когда он жестом указывает на меня. «Но, тем не менее, тебе подходит». «Спасибо». Слова звучат скорее как вопрос, в отличие от той интонации, с которой я планировала их произнести. Я всегда предполагала, что будущий король будет холодным, расчетливым и, по крайней мере, больше похожим на своего брата. Но Кит, похоже, совсем другой. И это сбивает меня с толку, учитывая, кто его отец и что ждет его в будущем. Погруженная в свои мысли, я поднимаю глаза и вижу гигантский силуэт чаши, вырисовывающейся в конце туннеля из деревьев. Она огромна. Не считая замок, я никогда не видела такого гигантского сооружения. Я чувствую, как что-то приземляется мне на макушку, отчего душа уходит в пятки. Кит заливисто смеется, протягивает руку и вытаскивает что-то из моих волос, заставляя меня вздрогнуть. Это действие не остается незамеченным, и его брови озабоченно хмурятся. Я не очень хорошо играю свою роль. Стирая с лица беспокойство, которое, я уверена, отражается на нем, пытаюсь выдавить слабую улыбку, глядя на розовый цветок, который он теперь вертит в пальцах. Я поднимаю взгляд и замечаю несколько лепестков, прилипших к растрепанным волосам Кита. «Знаешь», — мягко говорит он, возвращая цветок мне на голову. «Тебе и это подходит». Я делаю глубокий вдох и заставляю себя улыбнуться еще шире. «Я могла бы сказать то же самое о вас», — говорю я, указывая на его светлые волосы, усыпанные лепестками. Он улыбается мне в ответ, проводит по ним рукой и почти не убирая цветы с волос, создает корону на макушке. «Что ж, теперь, кажется, мы подходим друг к другу», — просто говорит он, внимательно глядя на меня. Я отвожу взгляд, все еще чувствуя, что он меня рассматривает. Я изо всех сил стараюсь казаться спокойной и собранной. «Ты выглядишь...» Он замолкает, пытаясь подобрать нужное слово. «Встревоженный». «Вот тебе и спокойствие, и собранность». Я одариваю его быстрой улыбкой, которая не касается моих глаз. «Что ж, будем надеяться, что беспокойство тоже мне к лицу». «Ты нервничаешь из-за интервью или чего-то другого?» Мягко и участливо интересуется он. «Любопытно. Мой взгляд скользит по нему, а затем я быстро отвожу его, сталкиваясь с глазами короля, смотрящего на меня в ответ. Меня волнует только интервью и возможность того, что я выставлю себя дурой». «С тобой будет все в порядке, особенно после твоего инцидента с моим братом в Луте». Он одаривает меня очаровательной улыбкой. «Ты знаешь, люди все еще говорят о тебе». Я уже собираюсь ответить, как внезапно мое лицо заливает солнечный свет. Я и не заметила, что туннель из деревьев закончился, оставив меня быстро моргать от ослепляющего света. Однако солнце скрывается так же быстро, как и появилось. Группа затихает, когда мы входим в тень, отбрасываемую чашей. Теперь мы направляемся в один из множества больших цементных коридоров, ведущих на арену, и наши шаги эхом отражаются от холодных каменных стен до тех пор, пока мы не оказываемся на самом нижнем уровне. Я поворачиваю голову из стороны в сторону и с распахнутыми глазами осматриваю все вокруг. По периметру овальной арены стоят десятки широких рядов с бетонными скамьями, волной поднимающимися по краям чаши. Мой взгляд скользит по толстому стеклу, отделяющему каждую секцию трибун. Нет, это не просто стекло. Безмолвие. Я совсем немного знаю о редком материале, изобретенном учеными, не говоря уже о том, чтобы увидеть его воочию. С помощью свойств, которые слишком сложны для моего понимания, этот материал лишает элитных зрителей возможности использовать свои силы и тем самым вмешиваться в ход испытаний. Я отрываю взгляд от странного явления и продолжаю изучать чашу. Хотя мы стоим на уровне нижнего ряда скамеек, под нами простирается посыпанная песком арена. Я подхожу к толстым металлическим перилам на краю дорожки и смотрю вниз. До засыпанной песком поверхности арены не более 15 футов. Яма. Именно там будут проходить испытания, а сотни элийцев будут наблюдать за ними с окружающих нас трибун. Гвардейцы начинают вести нас по дорожке, пока мы не останавливаемся возле широкой комнаты, окруженной толстым слоем безмолвия. Заглянув вовнутрь, я вижу три больших и роскошных кресла, стоящих на полу из полированного дерева и плохо сочетающихся с серым холодным бетоном, покрывающим остальную часть чаши. Королевская ложа. Так вот, где он будет наблюдать за нашими смертями. К моему удивлению, гвардейцы начинают заталкивать нас в стеклянную комнату, одного за другим. Мы все выстраиваемся в шеренгу и наблюдаем, как Кай отступает в дальний угол. Я вытягиваю шею, чтобы увидеть, как он поднимает потайную защелку с пола, распахивает люк и легко спрыгивает вниз. Рука на моем плече подталкивает меня вперед. Куда мы идем? Я прохожу через душную комнату и направляюсь к ожидающему меня отверстию в полу. Комната под ним погружена в тень, поэтому невозможно понять, насколько там глубоко. Я вздыхаю и делаю шаг в темноту. Мои ноги ударяются о землю. Прикинув, что падение составляет почти 7 футов, я рада, что земля под моими сандалиями мягкая. Несмотря на то, что подо мной сдвигается коврик, а мои согнутые колени смягчают удар от падения, я не могу удержаться и натыкаюсь на что-то твердое. Нет, не на что-то, на кого-то. Сильные руки обхватывают меня прежде, чем я успеваю почувствовать глубокий раскатистый смех. Большие руки крепко лежат на моих бедрах, и когда глаза привыкают к темноте, я могу различить знакомую кривую ухмылку на губах Кая, смотрящего на меня. «Неуклюже работаешь ногами, Грей. Не хотел бы я быть твоим партнером по танцам». Я упираюсь ладонями ему в грудь, и он неохотно отпускает меня, мрачно усмехаясь. «Что ж, тогда это чувство взаимно?» Я растеряна и ненавижу это. И я хорошо работаю ногами, большое спасибо. Прочищаю горло, отвожу взгляд и тихо добавляю. Когда сражаюсь. Он снова прав. И еще раз, я ненавижу это. Танцор из меня никудышный. Может, я и умею двигаться во время боя. Но это умение не распространяется на танцевальные па. Он снова смеется. До того, как у него появляется шанс отпустить какое-нибудь хитрое замечание, о котором я определенно заставлю его пожалеть, Кит приземляется рядом со мной. «Заигрываешь с противниками, братец». Я слышу веселье в его голосе. Он подходит к большому рычагу на стене и дергает его вверх. Свет над нами мерцает и гудит, до боли напоминая мне о доме и нескольких жужжащих лампах, которыми усеяна аллея Лут. «Я не могу удержаться от того, чтобы не заигрывать с противниками, если они такие интересные», — отвечает Кай, небрежно пожимая плечами. «Я уже собираюсь сказать что-то неуместное, когда наш разговор прерывается, поскольку в комнату буквально вваливаются остальные члены элиты». Оглядевшись, я обнаруживаю, что это пространство заполнено плюшевыми креслами и диванами, а на длинном столе разложены закуски, которые дают понять, что здесь мы будем находиться, пока не начнутся интервью. Все перемещаются по комнате, опускаясь в кресло и хватая еду. Я чувствую легкое прикосновение руки к своему плечу и, вздрагивая, оборачиваюсь, чтобы встретиться с парой удивленных медовых глаз, прячущихся за копной винно-рыжих волос. «Нервничаешь, да?» Энди выгибает бровь. «Да, а еще я подумала, что ты Кай и готовилась сломать тебе нос». Она громко фыркает. «Понятно. Мой кузен засранец, типа того». Она мотает головой в сторону Кая, но улыбка не сходит с ее лица. «Твой?» Я моргаю. «Кузен?» «Ага, ему повезло, что мы родственники». Она ухмыляется, ее кольцо в носу поблескивает в тусклом свете. «Они трое мои родственники, хотя я лишь сводная кузина Кита». «Значит, ты тоже выросла во дворце? Вместе с ними?» Я киваю голову в сторону мальчиков, которые, похоже, безжалостно дразнят Джекса. «Да, к сожалению». Она качает головой и хихикает. «Сколько раз эти двое ссорились из-за еды?» Она замолкает, улыбаясь про себя. «В любом случае, я, что называется, подручная во дворце. Мы с папой чиним все, что нуждается в ремонте в замке. И поверь мне, эти двое много чего поломали за эти годы». В конце концов, мы добираемся до одного из диванов и усаживаемся на него, неуверенно переговариваясь. Вежливая светская беседа идет об руку с пониманием того факта, что мы являемся соперниками. Оглушительный звук сотен топающих ног заставляет нас умолкнуть. Грохот заполняет верхнюю часть арены, заставляя мой желудок скручиваться. Они здесь. Сотни элитцев, нет, даже тысячи. Все здесь, чтобы насладиться интервью и представлением. Здесь они могут выбирать, кого хотят поддерживать и хотят видеть живым. Не знаю, сколько времени проходит до того момента, как топот ног стихает. Однако голоса нет. Они скандируют и подбадривают, ожидая появления участников. Гвардейцы подзывают нас обратно к люку, где я внезапно оказываюсь в другой очереди и жду, когда выберусь из комнаты и вернусь в стеклянную ложу над нами. Я даже не замечаю рядом с собой принца, пока он не протягивает руку к моим волосам. Не успеваю я вздрогнуть, как он подносит цветок к моему лицу. Тот, о котором я забыла и который запутался в серебристых прядях. «Хотя я думаю, что тебе это идет. Возможно, не стоит давать интервью с этим на голове». Он с улыбкой указывает на цветок. «Ты можешь привлечь много внимания, особенно со стороны пчел. «Играй роль. Это то, что я должна повторять себе». Потому что каждый раз, когда я смотрю на него, я вижу только его отца и человека, который однажды будет править продажным королевством. И все же, несмотря на отвращение, я заставляю себя улыбнуться. Спасибо за то, что спасли меня от позора и пчел. Брэкстон Хейл подходит к выходу, и я радуюсь возможности отвести взгляд от будущего короля. Силачу даже не нужно подпрыгивать, чтобы ухватиться за край, прежде чем легко оторваться от пола и пролезть в люк. Один за другим мальчики забираются в комнату наверху, пока не остаются только два принца. Они с легкостью помогают девочкам подняться и практически протаскивают Геру через отверстие. Блэр пользуется ситуацией и позволяет мальчикам касаться себя повсюду. После того, как Сейди вежливо просит подсадить, я остаюсь наедине с братьями. Я смотрю вверх через люк, оценивая свой прыжок. Когда Кай встает позади меня, наклоняя голову так, что его подбородок почти касается моего плеча. «Слишком упрямая, чтобы попросить меня о помощи, Грей». «Нет», — холодно отвечаю я. «Слишком сильная, чтобы в ней нуждаться». Следующие слова он шепчет мне в ухо. «И мне нравится это слышать». Исходящий от него жар исчезает, когда он отходит в сторону, с улыбкой указывая на люк наверху. Я прыгаю. Мои пальцы цепляются за край отверстия, и я на мгновение зависаю в воздухе. Никогда еще я не была так благодарна за те долгие годы, что мне пришлось практиковаться в лазанье по зданиям. Я подтягиваюсь, готовясь перебросить ноги через край. «Это чертово платье!» — фыркаю я. «Оно жесткая ткань обтягивает мои бедра, не позволяя спокойно двигаться». «Давай!» — слышу я позади себя насмешливый голос Кая. «Попроси меня о помощи, Грей». Я закатываю глаза. «Ну уж нет!» Кит усмехается, и я чувствую, как чьи-то руки касаются моих ног. Испугавшись, опускаю взгляд и вижу склоненную голову с растрепанными черными волнами. Кай хватается за нижний шов моего платья, и его взгляд встречается с моим. «Можно мне?» Его голос звучит мягко, и в нем проскальзывает веселая нотка. Я сглатываю, снова закатываю глаза и киваю, вопреки здравому смыслу. А потом он рвет мое платье. Он легко разрывает ткань, образуя разрез сбоку на моем бедре и освобождая меня от тесных пут ткани. Его грубые пальцы коротко касаются моей кожи, когда он говорит: «Если тебе еще понадобится разорвать одежду, Грей, чтобы помочь, конечно». Кит фыркает, а Кай ухмыляется. «Тебе нужно всего лишь попросить». «Зачем просить, если ты и сам так охотно предлагаешь?» Смех Кая преследует меня, когда я, наконец, поднимаюсь, а руки горят от напряжения. Встав на ноги внутри стеклянной коробки, я с облегчением обнаруживаю, что кресла все еще пусты. Мысль о встрече с королем после того, как он так легкомысленно отозвался о моем отце, словно он не был его убийцей, заставляет мою кровь закипать. До того ужина мне никогда не приходилось бороться с желанием проткнуть вилкой чью-нибудь еремную вену. Я делаю глубокий вдох и выхожу на дорожку. Толпа ревет. Вот мы и на месте. Гвардейцы подводят нас к небольшому отверстию в перилах напротив ложи, где установлена лестница, по которой мы можем спуститься в яму. Мои ноги ступают на твердый песок арены под одобрительные крики толпы, звучащие так, будто испытания уже начались. Мы движемся по широкой поверхности ямы и останавливаемся в центре, где на несколько футах от земли возвышается импровизированная сцена. 10 мягких кресел расположены в задней части сцены, еще 2 спереди. Гвардейцы проводят нас на сцену, где мы занимаем места. Я ловлю взгляд Ленни, и он ободряюще кивает мне, прежде чем встать в один ряд с другими гвардейцами. «Дорогие жители Илии, добро пожаловать на 6-е испытание очищения!» Толпа ревет, когда я поворачиваю голову в сторону высокого женского голоса. Девушка поворачивается к нам лицом. Карие глаза горят от волнения, а полные красные губы изогнуты в улыбке. Тила. Иронично, что ее ярко-бирюзовые волосы соответствуют ее имени. Я никогда не видела девушку, которая проводила интервью для предыдущих испытаний, но слышала о ее уникальной внешности достаточно, чтобы опознать ее. «О, это необычное испытание!» Она улыбается толпе, сверкая белыми зубами. «Впервые в истории испытаний очищения в качестве участника будет выступать будущий силовик. Я почти чувствую, как тысячи глаз переключились на Кая. Он явно привык к такому вниманию и выглядит совершенно расслабленным, откинувшись в кресле. Тила продолжает. «Из-за этого испытания в этом году будут выглядеть немного иначе». Толпа сходит с ума. Слова Элли эхом отдаются в моей голове. «Иначе». «Все потому, что в соревнованиях будет участвовать особо королевской крови?» «Все для того, чтобы усложнить жизнь будущему силовику?» «У меня нет времени поразмыслить об этом подольше, поскольку Тила говорит». «Вы готовы встретиться со своей элитой?» Она прижимает руку к груди, и ее слова разносятся по всей арене. Ее способность усилителя позволяет ей проецировать свой голос, а также голоса других людей, пока она касается их. Примитивная способность, но полезная в этой сфере деятельности. Толпа аплодирует и топает, подражая раскатам грома. «Почему бы нам сначала не познакомиться с Джексом?» «Джекс, милый, не мог бы ты присесть рядом со мной?» Джекс опускается на стул, стоящий под углом к Тиле, на переднем плане сцены, и на его лице проявляется смущенная улыбка. Он ерзает на сиденье и дергает одной из своих длинных ног, пока Тила засыпает его праздными вопросами о жизни и испытаниях. «Мне нравится проводить спарринги с Китом. В основном потому, что он иногда позволяет мне побеждать. А вот с Каем не очень». Толпа взрывается смехом, когда Джекс отвечает, что ему больше всего нравится в тренировках для испытаний. Он озорно улыбается Тиле, и его улыбка лишь становится шире, пока он ерзает в кресле, замечая, как Кай коротко пожимает плечами. «Разве он не очарователен?» Тила одаривает улыбкой толпу, прежде чем спросить. «Джекс, скажи мне еще раз, сколько тебе лет?» Рука Тилы ложится ему на плечо, усиливая его ответ. 15. Чума, он так молод. Всего 15, но ты уже удостоился чести участвовать в испытаниях. Восклицает Тила, обращаясь к толпе за одобрением, которое та выражает топотом и одобрительными возгласами. И снова напомнишь нам о своей силе? Он прочищает горло. Я Блинк. «Как интересно! Расскажи поподробнее для тех, кто не видел этой способности!» «Ну...» — он выпрямляется в кресле. «Я могу переместиться в любое место, которое вижу за... ну, за одно мгновение!» Он улыбается, а зрители смеются. «Хорошо, Джекс, еще один вопрос, прежде чем ты покажешь нам, на что способен!» Тила неожиданно серьезно спрашивает. «Чего ты ждешь от испытаний?» Джекс задумчиво склоняет голову на бок. «Ну, я не знаю, в чем будут заключаться испытания. Но, несмотря ни на что, я ожидаю, что буду чтить свое королевство, свою семью». Он делает паузу и бросает взгляд на Кая. «И себя». Стадион взрывается аплодисментами, услышав девиз «Испытание очищения». Тила встает и ведет Джекса по ступенькам вниз со сцены на утрамбованный песок ямы перед нами. «Пространство в твоем распоряжении, Джекс!» В одну секунду Джекс улыбается зрителям, а в следующую исчезает. Я кручусь на своем месте, чтобы посмотреть, куда он делся, и вижу, что он стоит прямо за Каем с озорной ухмылкой на лице. Он взъерошивает его волосы и исчезает, оставляя принца в недоумении. Джекс продолжает свое маленькое представление, перемещаясь из одного места в другое, заставляя толпу удивленно вскрикивать при каждом его появлении в новом месте. Через несколько минут он возвращается, оказавшись прямо между Каем и Брэкстоном, и брат, не колеблясь, обхватывает его за голову и безжалостно взъерошивает волосы. Тила продолжает свою обычную процедуру опроса участников, после чего позволяет им продемонстрировать свои способности, следуя той же схеме. Это не что иное, как шоу талантов. Демонстрация того, кто самый сильный. Брэкстон разбивает и швыряет каменные статуи, которые были расставлены для него на арене. После интервью Эйса, где тот говорит так, словно уже выиграл испытание, он опускается в яму, напыщенный, как и всегда. Иллюзии, которые он создает, выглядят такими реальными, что их легко принять за чистую монету. Он заставляет огонь вспыхнуть и прочертить на песке след, Эйс умудряется даже заставить людей почувствовать запах дыма, а после позволяет всему исчезнуть во вспышке, не оставив после себя ничего. Сейди, будучи клонером, демонстрирует силу, создав 10 своих копий и проведя их по трибунам. Каждая копия быстро машет толпе, прежде чем вернуться на свое место. Блэр во время интервью раздражающе мила по отношению к Тиле и толпе, хотя я не упускаю из вида, как в ее голос возвращается резкость, когда она говорит о победе в испытаниях. Она ступает на утрамбованный песок и осторожно поднимает Тилу с земли, используя способность к телекинезу. И я понимаю, что ее сила скорее ментальная, чем физическая. На самом деле лезвие, которое вчера рассекло мне ухо, скорее всего, было брошено ее даром, а не рукой. Гера застенчиво ерзает на своем месте и говорит только при необходимости. Я практически вижу, как она вздыхает с облегчением, когда, наконец, может показать свои способности и избежать общения с аудиторией. Девочка исчезает, и через мгновение Тила тоже исчезает. Толпа аплодирует, уставившись на место, где только что они стояли. Энди, безусловно, оказывается самой занимательной, без стеснения рассказывая смущающие истории о своем детстве с Китом и Каем. Толпа любит ее и смеется над каждым словом. Но когда она выходит на площадку, чтобы продемонстрировать свою силу, мой вздох оказывается поглощен изумленным гулом толпы. Прямо на моих глазах Энди превращается в тигра, затем в сокола, потом в волка. У всех животных присутствует винный цвет, шерсти и оперение. А затем, после случайного переключения между несколькими животными, она снова превращается в человека, и ее сиреневое платье каким-то образом остается совершенно нетронутым. Следующим Тила выбирает Кая, оставляя меня напоследок. Отлично. На фоне расслабленно улыбающегося ей Кая, Тила выглядит раскрасневшейся и взволнованной. Очевидно, что он очень обаятелен, когда шутит и общается с толпой. Тила спрашивает его о том, чего он ожидает от испытаний. И я слышу такой же ответ, как и у всех других участников. «Принесу честь моему королевству, моей семье и себе самому». Принц, наконец, заканчивает, одаривая напоследок улыбкой покрасневшую Тилу, и сходит со сцены, чтобы продемонстрировать свою силу. Что ж, ему подвластны силы всех остальных. Он проходит прямо вдоль ряда участников, используя каждую из их способностей и привлекая к себе внимание зрителей. Их способности кажутся ему легкими и знакомыми, что является результатом многолетних тренировок. Когда он подходит к концу ряда, его глаза встречаются с моими. Его голова слегка наклоняется на бок, пока он рассматривает меня, а серые глаза блуждают по моему лицу. Я не могу себе представить, как сильно он переживает из-за того, что не может использовать мою способность. И эта мысль вызывает легкую улыбку на моих губах. Затем Кай возвращается в свое кресло, а я шагаю навстречу гибели. «И, наконец, у нас Пейдин Грей!» Голос Тилы эхом разносится по арене. Она выжидающе похлопывает по сиденью рядом с собой. «Играй...» Роль.